гарнитур принца. Мебель в стиле французского ар-деко относилась к концу 30-х годов и была работой известного дизайнера Эжена Принца. Гарнитур состоял из письменного стола, книжной полки и двух кресел. Все это было сделано из пальмового дерева и меди, покрытой патиной. Стоило немалых денег. Сумма была бы еще больше, но на одной из полок и столе не хватало медных полос, тянувшихся по нижнему краю. В таком состоянии Шанс мебели купил, ну и заплатил соответственно. Но все равно гарнитур был прекрасный, шикарно смотрелся в большом доме, где они жили вместе с женой и дочерью. Теперь в небольшой квартирке эти вещи выглядели мрачно и неуместно, чтобы не сказать нелепо. Со временем гарнитур стал раздражать Шанса, и он начал подумывать о том, чтобы продать его. Ниже по Маркет-стрит располагался магазин, специализировавшегося на таком рода товаре, чернокожего джентльмена лет 70 или чуть больше. Шанс не мог припомнить его фамилии, но знал, где находится сам салон, до которого можно было пешком дойти от офиса, и решил в ближайшее время заглянуть туда. Возможность представилась на неделе, когда клиент отменил встречу как раз перед обедом, и Шанс отправился в магазин. В общем, ему всегда нравилось гулять по городу, но в этот день Шанс не мог отделаться от ощущения, что ему показывают его будущее. Оно было незначительнее, чем хотелось надеяться. Пламя над Ист-Бэй потухло, но всю область залива по-прежнему покрывала сажа. Все автомобили стали одного цвета. Пепел толстым слоем скапливался по всем углам, напоминая наносы грязного снега. По тротуару прошли три молодые азиатки, на вид студентки колледжа, и на каждой была хирургическая маска. «Вот так все и будет», — подумал Шанс, проходя мимо них. «Поначалу вот так, а потом еще хуже». В какой-то момент эвакуации с холмов Ист-Бэй машины настолько плотно забили узкие улочки, что пожарные призвали паникующих жителей оставить автомобили и уходить пешком. Ричмондский пожар с угрожающей скоростью двинулся на восток и юг. Беркли-Хилл внезапно охватило пламя. В ночном небе полыхал дождь искр. Горожане не подчинились приказу, предпочитая таранить горящие машины друг друга. Университетские профессора и экономисты, стартаперы и хакеры, или как там они себя называют, писатели и художники, академики и доктора Беркли-Хилл. Все они толкались в черном дыму, как обезумевшие насекомые, как, прости господи, червяки какие-то. Шанс видел все это по телевизору, когда в относительной безопасности своей квартиры смотрел ночной выпуск новостей. Как же быть? Сохранить гарнитур? Или продать? Чего стоит его шикарная французская мебель, когда поблизости кружит все больше падальщиков? Проникнувшись апокалиптическим пафосом, с потным лбом и горящими легкими, он добрался до нужного дома, старого, еще довоенного кирпичного здания, расположенного в узком, аккуратненьком переулке, неподалеку от Маркет-стрит. Войдя, Шанс немедленно услышал мужской голос, полный вдохновенной ярости, бодрый фальцет. «Так ты его сучка, да? Вот как оно значит!» Голос оборвался, когда от парадной двери донесся звон дверного колокольчика, и Шанс тут же разглядел владельца как магазина, так и голоса, обращавшегося к молодому человеку, по всей видимости латиноамериканского происхождения, в черной облегающей футболке, черных же облегающих кожаных джинсах и узконосых черных кожаных сапожках, чуть выше щиколоток. Пожилой мужчина был в точности таким, как помнилось Шансу, ростом куда выше 6 футов, отчаянно худым и отчетливо гомосексуальным. Он даже одет был именно так, как в прошлый раз. Пиджак спортивного покроя, скотский галстук и множество побрякушек. Пожалуй, он был старше, чем Шанс думал, ближе к 80 годам, чем к 70. Дядька таких лет, черный, гей. Шанс мог вообразить, сколько тот повидал на своем веку. Тут старик прервал его пустопорожнее размышление. «Молодой человек, произнес он, обращаясь к Шансу и поворачиваясь спиной к другому мужчине, будто тот внезапно перестал существовать. Голос антиквара звучал уже не пронзительно, но приятно, взлетая к самому потолку и разносясь по комнате. «Как поживает гарнитур принца?» «Господи, вы помните?» «Конечно, дайте-ка подумать, там был письменный стол и кресло». Он помолчал. «И шкафчик». «Книжная полка и два кресла, но все равно неплохо. Когда я тут был? 2-3 года назад». Руки старика дрожали в приглушенном свете. «Да кто это помнит? Но там ведь чего-то не доставало». «Кое-каких медных пластин?» «Ах, да! Жаль, очень жаль!» Пока Шанс беседовал со стариком, кожаный парнишка отошел, исчезнув в одном из укромных уголков старого дома. После первого посещения салона у Шанса осталось ощущение затхлой пещеры. Тогда он только переехал в район и все тут исследовал. Определенно, подумал он, где-то здесь, в полумраке, в ожидании лучших времен, пылятся настоящие сокровища. «Уверен, вы мне тогда представились», — сказал Шанс и протянул руку. «Карл», — ответил старик. Они обменялись рукопожатиями. «А вы ведь врач, насколько я помню». «Психоневролог, Элдон Шанс». Старик рассмеялся. «Ну, конечно же, доктор Шанс, как можно забыть? Я помню мебель, но имена выпадают. Чем обязан такой честью?» И он продолжил, не дожидаясь ответа. «Я недавно приобрел шкафчик, который подошел бы...» Шанс поднял руки. «Я бы рад, но сейчас подумываю продать то, что у меня есть». Карл поднял брови. «Я развожусь», — пояснил Шанс. Он пока еще не привык говорить об этом вслух. «Дом выставлен на продажу, а я живу в квартире». «Больше ничего объяснять не нужно», — сказал ему Карл. «Печально такое слышать. Мне жаль. Мне очень, очень жаль». «Мне тоже». Шанс сфотографировал мебель и скинул изображение на ноутбук, который лежал теперь в парусиновой сумке на плече. «Я принес фотографии». Карл отвел его к большому столу, и они принялись рассматривать снимки. Старик детально изучал их. «Прекрасно», — сказал он. «Из-за размеров этот стол довольно необычен. Замечательная вещь, как и весь гарнитур. Сколько вы надеетесь за него получить?» «Я надеялся, что вы мне это подскажете». Старик еще мгновение вглядывался в фотографии. «Без этих металлических пластин? 50, может, 60 тысяч». «А с ними? Просто, чтобы я окончательно расстроился». «В 2 раза больше». «Боже, всего лишь из-за пары кусков меди? В этом и заключается разница между обычным покупателем, который просто ищет себе мебель, которая хорошо смотрелась бы вместе, и серьезным коллекционером. Вы знаете, как этот гарнитур выглядел изначально?» «Я видел фотографии в книгах». «Тогда знаете, полосы играли большую роль, и это отравление кислотой получилось весьма мило. Вот тут, на полке, у вас одна осталась». Он указал на одну из фотографий. Шанс кивнул. «Да, я знаю. Думаю, если взглянуть с этой стороны, если бы гарнитур был в полном порядке, я не смог бы приобрести его за те деньги, за которые купил. Так что... разница большая. И время сейчас плохое, скажу я вам». Шанс днями напролет слушал о невзгодах других людей. О своих он говорил редко, особенно в последнее время, в отсутствии жены, семьи и, даже если подумать, близкого друга. «И вообразить не мог, что когда-нибудь захочу все это продать», — сказал он, поддавшись ощущению, что Карл, по сути, из тех, кому можно рассказать о своих бедах. «Я всегда думал, что однажды приду в магазин вроде вашего, пороюсь в барахле и увижу, как на шкафу или еще где-нибудь пылится куча медных полосок». Шанс улыбнулся и пожал плечами. «Как мы поступим, если я соглашусь на 60?» Карл подергал себя за короткую испаньолку, практически совсем седую и аккуратно подстриженную. Прошло мгновение. «Позвольте кое-что вам показать», — сказал он. Они оставили компьютер Шанса на столе и направились в заднюю часть магазина. Там в стене было вырезано отверстие и устроено окошко с небольшой стойкой. По другую его сторону находилось нечто вроде мастерской. Правда, окошко было слишком маленьким, разглядеть Шанс ничего не сумел. Рядом стоял комод, о котором уже говорил Карл. Вещь оказалась действительно замечательной, тоже из пальмового дерева и с медной отделкой. «Красиво», — сказал Шанс. Старик кивнул. «Медные детали не совсем такие, как должны быть у вас, но они слишком отличаются. И раз уж ваши пропали...» Он сделал паузу. «Скажем так, я о вас думал. Довольно странно, что вы заглянули ко мне именно сейчас». «Да, но я же пришел продавать, а не покупать». Шанс снова взглянул на комод. «Наверное, это даже тогда было бы мне не по карману». «О, это не оригинал», — проговорил Карл, едва дав ему закончить. Шанс лишь смотрел на него. «Когда я нашел его, он был в очень плохом состоянии. Меди не было вовсе. И это даже не принц. Мало того, даже подписи принца нет. Но я вижу тут определенные возможности». Шанс внимательно изучил металлические полосы. «Я как-то искал детали для моего гарнитура. Среди образцов не было ничего подобного тому, что я видел на фотографиях. И ничего подобного этому». Он посмотрел на старика. «Все дело в технологиях», — сказал ему Карл. «Начнем с того, что для изготовления модели раньше использовали натуральную губку, а теперь никто так не делает. И материалы были другие. Кислоты, красители. В общем-то, технология утрачена. Отчасти поэтому стоимость оригиналов так высока». Шанс еще раз посмотрел на шкафчик, провел рукой по медной накладке. «Так, а с этим что? Вы знаете, кто их сделал?» Старик улыбнулся, подошел к маленькому оконцу и позвал какого-то Ди. Неясно было, то ли это имя целиком, то ли сокращение, а старик ничего пояснять не стал. Через минуту-другую с противоположной стороны отверстия возник очень крупный мужчина, вернее даже сказать «мужчина», при создании которого за приметный образец был взят холодильный шкаф. Опершись здоровенной ручищей о стойку, он потянулся вперед, чтобы взглянуть в окошко. В результате стало возможным сделать пару наблюдений, и оба касались его головы, большой и круглой, но вполне пропорциональной по отношению к покоящейся на стойке руке. Во-первых, у мужчины не было волос ни на лице, ни на своде черепа. Вообще! Шанс счел, что гигант страдает алопецией, чрезвычайно редким заболеванием, от которого выпадают все волосы на теле, причины которого до сих пор не ясны. И хотя порой в еще более редких случаях волосы могут в какой-то момент появиться так же быстро и таинственно, как до того исчезли, состояние это обычно считается хроническим. Вторая вещь, которую замечал каждый при взгляде на Ди, потому что не заметить ее было просто невозможно, была татуировка черной вдовы, большого паука, наверное, в полтора раза больше серебряного доллара, располагавшаяся точно посередине кожи, обтягивающая череп мужчины, в остальном лишенный каких-либо отличительных черт. Великан ничего не говорил, лишь смотрел в оконце темными безжизненными глазами, переводя взгляд с Шанса на Карла и обратно. Из-за соотношения между его размерами и размерами окна Шансу показалось, что он смотрит на зверя в клетке. «Выйди к нам!» — сказал Карл, тщательно, как показалось Шансу, стараясь демонстрировать откровенную жизнерадостность. Дверь открылась, и появился Ди. Судя по виду, он весил больше 300 фунтов, хотя ростом оказался лишь немного выше Шанса. Тот был 5 футов 9 дюймов ростом, но при этом худой, как рельс. Ди был одет в военную куртку цвета хаки и военные же штаны в стиле карго, основательно заляпанные всевозможными красителями и морилками, выше столь же перепачканных полевых ботинок, шнурки которых, как заметил Шанс, он не удосужился завязать. Под курткой виднелась черная футболка с какими-то красными надписями на груди, разобрать которые Шанс не смог. На рукаве бросалась в глаза нашивка «Рейнджеры». Из-за размеров и отсутствия растительности на голове и лице судить о возрасте верзилы было сложно. Шанс склонялся к тому, что ему около 30 с чем-то лет. Он выглядел, мягко говоря, необычно, но ни в коем случае не безобразно или отталкивающе. Фактически черты его лица над мощной нижней челюстью и толстой шеей казались почти красивыми, правильными и только что не классическими, и всего через пару секунд после того, как наблюдатель замечал габариты и отсутствие волос, он не мог уже вообразить или хотя бы пожелать, чтобы этот человек выглядел как-то иначе, чем в реальности, исключая, может быть, татуировку, этакий загорелый мистер Пропер, только одетый в черное. Карл познакомил их, и Ди слегка улыбнулся, услышав фамилию Шанса. «Доктор Шанс!» — повторил он. «Да, так меня и зовут». Ди посмотрел на старика. «У умных людей мысли сходятся, да?» На секунду-другую повисла тишина. «Док принес фотографии», — сказал Карл. Они вернулись к столу и снимкам. Карл показал на медные полосы книжной полки. «Выглядит знакомо!» Ди кивнул. «И что ты об этом думаешь?» «Без вопросов, только без спешки!» Ди еще раз посмотрел на Шанса, потом развернулся и вышел. «Он неразговорчив», — сказал Карл. «Что именно вы хотите мне сказать?» — спросил Шанс. «Что Ди может сделать такие же накладки, как на оригинале?» «У него неплохо получается», — сказал Карл. «Да вы и сами видели». «Да, это так, но что дальше? Вы выставите гарнитур на продажу, как оригинал?» Карл лишь смотрел на него. «И что, нет способов проверить?» Антиквар пожал плечами. Шанс стоял в тускло освещенной большой комнате и пытался сформулировать следующий вопрос. «И какова вероятность?» «Мне помнится, что ваша мебель подписана!» Шанс кивнул. «Обычно этого достаточно. Вы купили ее у дилера или у частного лица?» «У частного лица. И это лицо еще живо!» «Это была распродажа наследства. Какой-то парень продавал то, что осталось от матери. Забыл, как его звали». «Это плюс. Иначе, когда гарнитур всплыл бы позднее, дилер мог бы увидеть и опознать его. Тогда бы понеслось. В общем, неприятное вышло бы дело». Карл помахал руками. «А частные лица — это хорошо». «Значит...» Старик кивнул. «Да, всегда есть шанс». Двое мужчин переглянулись. «Так как насчет моего предложения?» — спросил Карл. Шанс вышел так же, как и вошел, в дверь, ведущую на Маркет-стрит, прокручивая в голове возможности. После темноты салона солнечный свет показался ему слепящим. Повернув на север в направлении своего офиса, Шанс заметил на противоположной стороне улицы парня в черном. Юнец в компании себе подобных курил что-то через стеклянную трубку. То ли крэк, то ли какой-то вариант метамфетамина. Парень посмотрел в сторону Шанса, а потом с видом, который иначе как заговорщицким не назовешь, склонился к своим друзьям. Поэтому, идя по Маркет-стрит, Шанс был уверен, что все трое смотрят в его сторону, и отвел взгляд. Уже сворачивая в конце квартала за угол, он все-таки бросил на юнца последний взгляд и увидел, как тот переходит дорогу, возвращаясь к старику в магазин.